«Отвечу!» — закричал Нерон. «Да, загрязняем реки, да, портим природу, да, шумим, но зато, учитель, мы живем с тобой в просвещеннейший из веков. Если бы наши деды увидели, к примеру, стекла наших домов, через которые проходит свет...» Он поволок Сенеку к центру арены, туда, где решетка покрывала застекленное отверстие. Сквозь решетку был виден страшный пир, яростное, непотребное веселье. «Грандиозно!» — шептал Нерон. «А деды-то прозябали во тьме? Или это последнее наше изобретение — трубы, вделанные в стены, по которым само идет тепло, так что в доме можно зимой жить, как летом? А изобретение стенографии? Так что руки теперь поспевают за проворством языка». На арену торжественно вышел Амур. «Сенатор Пизон», — начал Амур и замолчал. «Слышу, слышу его шаги!» — радостно закричал Нерон. «Пизон уже спешит прервать мои докучные речи. Почему ты молчишь, любимая?» Но Амур только скорбно опустил голову, и сенатор, пряча глаза, заржал. «Заржала лошадь — плохое предзнаменование», — запричитал Нерон. «И хотя Сенека учил меня не верить предзнаменованиям, я трепещу. Мы послали за сенатором Пизоном трибуна Флавия Сильвана с гвардейцами», — начал Амур. «Ну-ну», — в ужасе торопил Нерон. Трибун подошел к его дому, постучал, но сенатор Пизон, услышав этот стук, немедли позвал своего хирурга и вскрыл себе вены. «Как? Почему?» — всплеснул руками Нерон. «Неизвестно, Цезарь. Сенатор Пизон оставил завещание, где все имущество завещал тебе, великий Цезарь». «Какая неожиданная смерть! Пизон, великий богач, великий мудрец, осиротел». Сенека бесстрастно слушал его вопли. «Нет, нет, нет. Я разделяю твое горе, учитель. Один друг превратился в лошадь, другой зарезался. Но осталось еще двое в этом союзе мудрецов», — робко подал голос Амур. «Да, да. Немедля послать за ними трибуна Флавия Сильвана с гвардейцами и разбудить Тигеллина. Где Тигеллин? Где начальник тайной полиции? В городе режутся сенаторы». «За Тигеллином будет послано, Цезарь», — сказал Амур. «Тигеллин расследует», — забормотал Нерон. «Вот придет Тигеллин». И тут Нерон остановился и добавил добродушно. «Да, зачем я позвал тебя в Рим? Ну, естественно, чтобы узнать, не нуждается ли в чем мой старый учитель. Ты осыпал меня такими милостями», — спокойно отвечал Сенека, — «что моему счастью не хватает только одного — меры. С тех пор, как я удалился от дел, я живу в пожалованных тобою поместьях». «Да-да», — бормотал Нерон. «И хотя дух мой, — продолжал Сенека, — всегда довольствовался немногим, но поместья мои, благодаря твоей милости, да-да, бескрайние, и, говорят, приносят огромные доходы», — продолжал бормотать Нерон. «Вот это меня особенно печалит. Я учу воздержанию и умеренности, а сам купаюсь в роскоши. И как, обессилев в походе, я стал бы просить тебя поддержки, так теперь, достигнув старости и не имея сил нести бремя богатства, прошу лишь об одном — возьми назад пожалованное тобой». Визги и крики неслись из подземелья. Нерон бросился к решетке и заглянул вниз. «Гениально!» — и обратился к Сенеке. «Прости, как сладостна твоя речь. Но тем, что без запинки смогу тебе возразить, я ведь тоже тебе обязан. Ты научил меня всему, в том числе и ораторскому искусству. Неужели воспитание Цезаря не заслуживает жалкого десятка вилл? Любой спекулянт у нас имеет больше. Нет, Сенека, я еще не расплатился с тобой как должно. И, обняв Сенеку и прохаживаясь с ним по арене, Нерон добродушно говорил. Помнишь, в неюности у Камелька ты рассказал мне, как некий философ взялся воспитывать ученика. Когда же пришла пора расплачиваться, ученик не заплатил. Философ повел ученика к судье, и ученик объяснил. Этот философ обещал научить меня добродетели, а я не заплатил ему, следовательно, нагло обманул. Следовательно, я бесчестен. Следовательно, он ничему меня не научил, а можно ли платить за ничто? А? Грандиозно. Умение правильно оценить труд, черта богов и мудрых властителей, так учил меня ты.